Глава восьмая. Отблески огней города на окнах гостиной подбирались к линии горизонта, проходящей как раз посредине оконного стекла. Доминик сидела за столом, проверяя последние страницы статьи, и в это время зазвенел звонок над входной дверью. Гости не беспокоили ее без предупреждения, и она рассержена, но с любопытством оторвалась от бумаг. Карандаш в ее руке застыл в воздухе. Она услышала шаги служанки в передней, а затем та появилась и сама, со словами: «Какой-то джентльмен спрашивает вас, мадам». Нотки враждебности в ее голосе были вызваны тем, что джентльмен отказался назвать себя. Доминик захотелось спросить, не рыжеволосый ли это мужчина, но, передумав, она только резко повела карандашом и сказала: «Просите». Дверь отворилась, и в свете из передней она разглядела длинную шею и опущенные плечи, похожие на бутылку силуэт. Звучный бархатный голос произнес: «Добрый вечер, Доминик». Она узнала Элсфорта Тухи, которого никогда не приглашала к себе. Она улыбнулась и сказала: «Добрый вечер, Элсфорт. Давненько я тебя не видела». «Ты, вероятно, ожидала меня сегодня, не правда ли?» Он повернулся к служанке. «Ликер Куантро, пожалуйста, если он есть. А я уверен, что есть». Служанка, широко открыв глаза, взглянула на Доминик. Доминик молча кивнула, та вышла, закрыв за собой дверь. «Как всегда занята», — спросил Тухи, оглядывая заваленный бумагами стол. «Тебе идет, Доминик. И к тому же дает свои плоды. В последнее время ты стала писать много лучше». Она опустила карандаш, откинула руку на спинку стула и, полуобернувшись, спокойно разглядывала его. «Зачем пришел, Элсфорд?» Он не садился, а продолжал стоять, изучая комнату неторопливым взглядом знатока. «Неплохо, Доминик. Чего-то в этом роде я и ожидал. Немного холодновато. Знаешь, я бы не поставил сюда этот холодно-голубоватый стул. Чересчур очевидно. Слишком уж сюда подходит. Именно его и можно ожидать на этом самом месте. Я бы выбрал морковно-красный цвет. Безобразный, бросающийся в глаза, нагло-красный. Как волосы мистера Говарда Рорка. Но это так, между прочим, совершенно ничего личного. Достаточно легкого мазка диссонирующего колера, и комната будет смотреться совсем иначе. Такого рода штучки придают помещению особую элегантность. Цветы подобраны прекрасно. Картины тоже неплохие». «Все так, Элсфорд, но в чем дело?» «Разве ты не знаешь, что я никогда раньше у тебя не бывал? Как-то случилось, что ты меня никогда не приглашала. Даже не знаю, почему». Он с удовольствием уселся, положив одну ногу на другую и вытянув их, открывая взгляду полностью выступающий из-под брюк темно-серый с голубой искрой носок, а над ним — полоску голубовато-белой кожи, поросшей редкими черными волосами. «Но ты вообще не отличалась общительностью. Я говорю в прошедшем времени, дорогая, в прошедшем. Так говоришь, мы давненько не виделись?» «И это верно. Ты была так занята и столь необычным образом. Визиты, обеды, коктейли и чаепития. Разве не так?» «Все так». «Чаепития. По-моему, это гениально. У тебя хорошее помещение для чаепитий. Большое, масса пространства, чтобы напихать приглашенных, особенно если тебе все равно, кем его заполнить. А тебе все равно. Особенно сейчас. А чем ты их кормила? Паштет из анчоусов и яйца, нарезанные сердечком?» «Икра и лук, нарезанные звездочками». «А как насчет старых леди?» «Плавленый сыр и толченый орех спиралью». «Мне хотелось бы увидеть, как ты справляешься с такими делами. Просто чудо, как внимательно ты стала к старым леди. В особенности к омерзительно богатым, чьи зятья занимаются недвижимостью. Хотя думаю, что это все же лучше, чем отправиться смотреть «Разори-ка меня» с капитаном первого ранга Хайги, у которого вставные зубы и прелестный участок на углу Бродвея и Чамберс, на котором еще ничего не построено». Вошла служанка с подносом. Тухи взял рюмку и, осторожно держа ее, вдыхал аромат ликера, пока служанка не вышла. «Не скажешь ли мне, к чему эта тайная полиция? Я не спрашиваю, кто в нее входит. И для чего столь детальный отчет о моей деятельности?» Безразлично спросила Доминик. «Я скажу тебе, кто. Любой и каждый. Как по-твоему, могут люди говорить о мисс Доминик Франкон, ставшей ни с того ни с сего задавать приемы? А мисс Доминик Франкон как о своего рода второй Кики Холкомб, но гораздо лучше, о, намного, гораздо тоньше, гораздо способнее и, к тому же, представьте себе, несравненно красивее. Тебе давно пора хоть как-то использовать свою восхитительную внешность, за которую любая женщина перерезала бы тебе горло. Конечно, если подумать о гармоничном соотношении формы и содержания, твоя красота все равно пропадает зря. Но теперь хоть кто-то, по крайней мере, извлекает из нее пользу. Например, твой отец. Я уверен, что он в восторге от твоей новой жизни. Малышка Доминик дружески относится к людям. Малышка Доминик становится, наконец, нормальной. Он, конечно, заблуждается, но как приятно сделать его счастливым. И некоторых других тоже. Меня, например. Хотя ты никогда не сделала бы ничего, чтобы я почувствовал себя счастливым, но все же, понимаешь ли, у меня есть счастливая способность совершенно бескорыстно извлекать радость из того, что предназначалось отнюдь не мне. Ты не ответил на мой вопрос. Напротив, ты спросила, откуда такой интерес к твоей деятельности. Я отвечаю, потому что она дает мне радость. Кроме того, послушай, кто-то мог бы и удивиться, пусть это и недальновидно, если бы я собирал информацию о деятельности своих врагов. Но не знать о действиях своих? Ну, право, знаешь, не думала же ты, что я мог быть столь бездарным генералом. Ведь что бы ты ни думала обо мне, ты никогда не считала меня бездарным. Своих, Элсворт? Послушай, Доминик. Чем плох твой письменный и разговорный стиль? Ты используешь слишком много вопросительных знаков. Во всех случаях это плохо. Особенно плохо, если в этом нет необходимости. Оставим игру в вопросы и ответы, просто поговорим. Раз уж мы все понимаем, и нам не надо задавать друг другу вопросы. Если бы в этом была необходимость, ты бы выбросила меня отсюда. А вместо этого... «Ты угощаешь меня очень дорогим ликером». Он держал рюмку у самого носа и смачно вдыхал аромат напитка. За обеденным столом это было бы почти равносильно громкому причмокиванию и вульгарно. Здесь же его манера прижимать край рюмки к хорошо подстриженным небольшим усикам казалась в высшей степени элегантной. «Ладно», — согласилась она. «Говори». «Я это и делаю. И с моей стороны это весьма любезно. Раз уж ты не готова говорить сама. Еще не готова. Что ж, продолжу. В чисто созерцательной манере. О том, как интересно видеть людей, которые так радостно приветствуют тебя в своей среде, принимают тебя, толпятся вокруг тебя. Отчего это, как ты считаешь? Они полны презрения сами по себе. Но стоит кому-то, кто презирал их всю жизнь, внезапно перемениться и стать любезным, они подкатываются к тебе брюшком вверх и со сложенными лапками. Давай, пощекочи им животик. Почему? Здесь возможны два объяснения, как мне представляется. Приятное состоит в том, что они великодушны и жаждут почтить тебя своей дружбой. К сожалению, приятные объяснения никогда не бывают верными. Второе же состоит в том, что они догадываются. Ты порочишь себя, стремясь к дружбе с ними. Ты сошла с пьедестала. Одиночество тоже пьедестал. И они в восторге от возможности стащить тебя еще ниже с помощью своей дружбы. Хотя, конечно, никто, кроме тебя самой, этого не осознает. Именно потому ты идешь на это с муками. А ради благородного дела ты никогда не решилась бы на такое. Нет. Ты идешь на это исключительно ради избранной цели. И цель эта настолько гнуснее средств, что сами средства становятся вполне терпимыми. Знаешь, Элсворт, ты сейчас произнес такую фразу, которую никогда не вставил бы в свою рубрику. Разве? Несомненно. Я могу сказать тебе многое, чего никогда не напишу. А какую? Одиночество тоже пьедестал. А, это? Да, совершенно точно. Я бы так не написал. Но тебе дарю, хотя она так себе. Пошловато. Когда-нибудь я найду для тебя и получше, если захочешь. Хотя жалко, что ты выбрала только ее из моего краткого выступления. А что бы ты хотел, чтобы я выбрала? Ну, два моих объяснения, например. В них есть один интересный момент. Что добрее, поверить в лучшее в людях и придавить их благородством, которое им не под силу, или принять их такими, какие они есть, потому что им так спокойнее? Доброта, разумеется, выше справедливости. Мне на это наплевать, Элсворт. Мы не настроены на отвлеченные рассуждения. Мы интересуемся лишь конкретными результатами. Допустим. Сколько заказов ты добыла для Питера Китинга за последние 3 месяца? Она поднялась, подошла к подносу, оставленному служанкой, налила себе ликеру и, сказав 4, подняла рюмку ко рту. Затем вновь обернулась к нему, все еще с рюмкой в руке, и прибавила. Вот он, знаменитый метод Тухи. Не бить в начале статьи, не бить в конце, а дарить из-под тишка, когда меньше всего ожидают. Наполнить всю колонку бредом только для того, чтобы протолкнуть одну важную строчку. Он вежливо склонился. Совершенно точно. Именно поэтому я люблю говорить с тобой. Бесполезно быть изощренно ехидным с людьми, которые даже не понимают, что ты изощренно ехиден. Но невозможно высказать бессмысленную бессмыслицу, Доминик. К тому же, я и не знал, что стиль моей рубрики стал столь очевиден. Надо придумать что-то новенькое. Не стоит беспокоиться, публике он нравится. Еще бы. Публике понравится все, что я напишу. Так их 4? Я пропустил 1. Я насчитал 3. Что-то я не пойму. Если ты хотел узнать только это, зачем вообще пришел? Ты так любишь Питера Китинга, а я ему столько помогаю, гораздо больше, чем мог бы ты. Поэтому если ты хотел поговорить со мной о помощи Питу, то совершенно напрасно. Разве не так? Здесь ты не права, Доминик. Причем дважды в одном высказывании. Одно честное заблуждение и одна ложь. Честное заблуждение состоит в том, что я хочу помочь Питу Китингу. И, кстати, я могу ему помочь гораздо больше, чем ты. Я это делаю и буду делать. Но это долгосрочная программа. Ложь же в том, что я пришел к тебе поговорить о Питере Китинге. Ты знала, зачем я пришел. Уже когда я входил. И, господи, ради разговора на эту тему ты впустила бы и более противного типа, чем я. Хотя сомневаюсь, чтобы в данный момент кто-то был тебе более противен. «Питер Китинг», — произнесла она. Он поморщился. «О, нет, для этого он слишком мелок. Что ж, поговорим о Питере Китинге. Какое удачное совпадение, что он оказался партнером твоего отца. Таким образом, ты из кожи вон лезешь, добывая подряды для отца, как подобает любящей дочери. Что может быть естественнее? В последние 3 месяца ты творила чудеса во имя процветания фирмы Франкон и Китинг, просто улыбаясь неким почтенным вдовам и появляясь в сногсшибательных платьях на некоторых наиболее важных приемах. Невозможно представить, чего бы ты могла добиться, если бы решилась идти до конца и продавать свое бесподобное тело в целях, отличных от эстетического любования, в обмен на контракты для Питера Китинга? Он помолчал. Она тоже ничего не сказала, и он прибавил. Мои поздравления, Доминик. Ты подтвердила все лучшее, что я о тебе думал, тем, что тебя это ничуть не шокировало. На что ты рассчитываешь, Элсворт? Хочешь меня шокировать или на что-то намекаешь? О, считай это чем угодно. Например, предварительным прощупыванием. Но, если честно, это ровно ничего не значило. Просто немного пошлости. Это тоже особенность метода Тухи, понимаешь? я всегда рекомендую в нужное время выйти из роли. Ведь, по сути, такой убежденно скучный пуританин, как я, просто обязан иногда предстать в ином свете. Для разнообразия. А ты пуританин, Элсворт? Не могу сказать, кто ты по сути. Я не знаю. Осмелюсь предположить, что никто не знает. Любезно возразил он. Хотя в действительности здесь нет никакой тайны. Все очень просто. Все всегда просто, если свести проблему к основным понятиям. Ты бы очень удивилась, узнав, сколь они малочисленны. Пожалуй, только два, которые объясняют все обо всех. Трудно только разобраться, свести все к ним. Потому-то люди и не хотят обременять себя этим. Да и результат им вряд ли понравится. Мне все равно. Я знаю, что я такое. Давай выкладывай. Я просто стерва. Не стоит обманывать себя, дорогая. Ты гораздо хуже, чем стерва. Ты святая. Что доказывает, почему святые опасны и нежеланны. А ты? Ну, я как раз точно знаю, что я такое. Это уже само по себе может объяснить многое во мне. Я даю тебе полезную подсказку, если ты вдруг захочешь ею воспользоваться. Но это, конечно, вряд ли. Хотя, может быть, в будущем. А зачем мне это? Я нужен тебе, Доминик. Так что было бы неплохо, если бы ты меня немного понимала. Видишь, мне совсем не страшно, что меня поймут. Во всяком случае, ты. Ты мне нужен? Ну зачем же так? Прояви еще и немного храбрости. Она молча и холодно ждала. Он улыбнулся, явно довольный, даже не пытаясь скрыть свое удовлетворение. «Давай взглянем...» — начал он, разглядывая без особого внимания потолок. «На контракты, которые ты добыла для Питера Китинга. Здание под контору Крайсона в этом смысле ничего не значило. Говард Рорк никогда бы его не получил. С домом Линдсе получше. Кандидатура Рорка явно рассматривалась, и если бы не ты, я думаю, он бы его получил. Тоже с клубом Стоунбрук. У него был шанс, пока ты не вмешалась». Он взглянул на нее и тихонько прищелкнул языком. «Никаких комментариев по поводу стиля и методов, Доминик?» Улыбка Тухи была похожа на застывший жир, плавающий над мягкими переливами его голоса. «Ты дала промашку с загородным домом Норриса. Ты знаешь, он подписал контракт на прошлой неделе. Что ж, не может ведь тебе постоянно вести. Кроме того, дом Энрайта — это большое дело. Он породил много толков, и постепенно многие начали проявлять интерес к мистеру Говарду Рорку. Но ты все великолепно обставила. Мои поздравления. Ну а теперь, разве ты не считаешь, что я к тебе хорошо отношусь? Каждому художнику нужно признание, а тут больше некому тебя поздравить, потому что никто не догадывается, что ты делаешь. Только Рорк и я. А он не станет тебя благодарить. Если подумать, то я, пожалуй, соглашусь, что Рорк не знает, что ты делаешь, а это портит всю радость, не так ли?» Она спросила. «А откуда ты знаешь, что я делаю?» Ее голос звучал устало. «Дорогая, ты, конечно, еще помнишь, что именно я первый и предложил тебе эту мысль?» «О, да!» — рассеянно произнесла она. «Да!» «Теперь ты понимаешь, зачем я пришел. Теперь ты понимаешь, что я имел в виду, когда говорил о своих. «Да», — сказала она. «Конечно». «Это пакт, дорогая. Сотрудничество. Союзники, правда, никогда не верят друг другу, но это не мешает им действовать эффективно. Наши устремления могут быть продиктованы разными причинами. Так оно и есть. Но это не важно. Результат от этого не изменится. Совсем не обязательно быть связанными единой благородной целью. Обязательно лишь иметь общего врага. У нас он есть». «Да». «Поэтому-то ты и нуждаешься во мне. Один раз я уже помог». «Да». «Я могу доставить Рорку больше неприятностей, чем любое твое чаепитие». «Зачем?» «Опусти эти «зачем». Я же не касаюсь твоих». «Хорошо». «Тогда мы договорились? Итак, союзники?» Она посмотрела на него, подавшись вперед, внимательно, без следа волнения на лице. Потом произнесла: «Мы союзники». «Великолепно, дорогая. Теперь послушай. Перестань упоминать о нем в своей колонке почти каждый день». «Я понимаю, что каждый раз, когда пишешь, ты зло вышучиваешь его, но это чересчур». «Благодаря тебе его имя все время появляется в печати, а этого совсем не нужно. Далее, тебе лучше бы приглашать меня на эти свои чаепития. Есть вещи, которые ты не можешь делать, а я сделаю». «Еще одно. Мистер Гилберт Колтон, ты помнишь, он из калифорнийских Колтонов, занимающихся керамикой, планирует построить на Востоке завод, филиал компании. Он думает о хорошем современном архитекторе. Он всерьез собирается пригласить мистера Рорка. Не позволяй Рорку получить заказ. Это огромное предприятие, о нем будут много писать. Подумай и изобрети какое-нибудь чаепитие с сандвичами для миссис Колтон. Делай, что хочешь, но не допусти, чтобы Рорк получил заказ». Она поднялась и, болтая руками, потащилась к столу за сигаретой. Закурив, она обернулась к нему и безразличным тоном произнесла: «Когда тебе надо, ты можешь говорить кратко и по делу». «Когда я нахожу это необходимым». Она подошла к окну и, разглядывая город, сказала: «Ты ничего не предпринимал против Рорка? Я и не знала, что тебя это так беспокоит». «О, дорогая, так-таки и ничего». «Но ты ни разу не упоминал его имени в своих статьях». «Но, дорогая, это как раз и есть то, что мною сделано против мистера Рорка. Пока». «Когда ты впервые о нем услышал?» «Когда увидел эскизы дома Хеллера. Не считаешь же ты, что я их не заметил, правда? А ты?» «Когда увидела эскизы дома Энрайта». «А не раньше?» «Не раньше». Она молча курила, потом произнесла, не оборачиваясь к нему: «Элсворт, если кто-либо из нас попытается повторить то, что здесь сейчас было сказано, другой будет все отрицать, ничего нельзя будет доказать. Поэтому неважно, искренне мы перед друг другом или нет, нам ничто не угрожает. А почему ты его ненавидишь?» «Я не говорил, что ненавижу его». Она пожала плечами. «Что до остального», — прибавил он, — «думаю, ты можешь догадаться сама». Она медленно кивнула отраженному в стекле огоньку своей сигареты. Он поднялся, подошел к ней, встал рядом, глядя на огни города под ними, на угловатые силуэты домов, на темные стены, которые в свете окон казались прозрачными, словно тонкая черная газовая накидка на плотной массе огней. И Элсворт Тухи тихо произнес: «Посмотри, разве это не высочайшее достижение? Подумай о тысячах людей, которые работали над созданием этого, и о миллионах, которые этим пользуются. И говорят, что если бы не заслуги дюжины умов, а, возможно, их было меньше дюжины, ничего этого не было бы». «Может быть и так. В таком случае можно опять-таки занять две позиции по этому вопросу. Можно сказать, что эти 12 были великими благодетелями, и все мы питаемся лишь избытком великолепного богатства их духа и рады согласиться с этим в знак благодарности и братства. И можно сказать, что блеском достижений, с которыми нам не сравниться и которых не достичь, эти 12 показали, кто мы такие. Что нам не надо свободного дара их величия, что пещера возле смердящего болота и огонь, добытый трением палочек друг от друга, предпочтительнее небоскреба и неонового света, если пещера и палочки — вершина наших собственных творческих способностей. Какую из этих двух позиций ты бы назвала по-настоящему гуманистической? Потому что, видишь ли, я гуманист». Понемногу Доминик поняла, что ей уже легче сходиться с людьми. Она научилась принимать самоистязание как испытание на прочность с целью выяснить, сколько же она может вынести. Она проходила через пытку официальных приемов, спектаклей, обедов, танцев, благосклонная и улыбающаяся. и эта улыбка делала ее лицо привлекательнее и холоднее, подобно солнцу в холодный зимний день. Она безучастно слушала лишенные смысла слова, произносимые так, будто говорившего оскорбил бы любой намек на интерес со стороны слушателя. Будто склизкая скука была единственным возможным видом связи между людьми, единственной опорой их непрочного достоинства. Она кивала всему и принимала все. «Да, мистер Холт, я считаю, что Питер Китинг — человек века, нашего века». «Нет, мистер Инскип, только не Говард Рорк. Зачем вам Говард Рорк? Мошенник?» «Конечно же, он мошенник. Только с вашей обостренной четкостью и можно по справедливости оценить порядочность человека. Посредственность? Разумеется, и... он полная посредственность. Все дело лишь в размере и расстоянии. Нет, я не очень много пью, мистер Инскип. Я рада, что вам нравятся мои глаза. Да, они всегда такие, когда я веселюсь. И мне так приятно, когда вы говорите, что этот Говард Рорк ничего собой не представляет. Вы встречались с мистером Рорком, миссис Джонс? И вам он не понравился? О, это тип человека, к которому нельзя испытывать чувство сострадания. Как верно. Сострадать — это чудесно. Это то, что чувствуешь, глядя на раздавленную гусеницу. Возвышающее чувство. Можно размягчиться и раздаться вширь, понимаете? Все равно, что снять с себя корсет. Не нужно поджимать живот, сердце или дух, когда испытываешь сострадание. Надо лишь посмотреть вниз. Это намного легче. Когда задираешь голову и смотришь вверх, начинает болеть шея. Сострадание — великая добродетель. Оно оправдывает страдания. В этом мире надо страдать, ибо как иначе стать добродетельным и испытать сострадание? О, оно имеет и свою противоположность, но такую суровую и требовательную. Восхищение, миссис Джонс, восхищение. Но здесь не обойдешься корсетом, поэтому я считаю, что всякий, кому мы не чувствуем сострадание, плохой человек, как Говард Рорк. Поздно вечером она часто приходила к Рорку. Она приходила без предупреждения, уверенная, что найдет его там и в одиночестве. В его комнате не было необходимости сдерживаться, лгать, соглашаться и исключать себя из бытия. Здесь она свободно могла сопротивляться, и ее сопротивление приветствовалось противником слишком сильным, чтобы бояться борьбы, и достаточно сильным, чтобы испытывать в ней потребность. Именно здесь она находила волю другого, всецело поглощающую ее право быть собой, той, с которой можно соприкоснуться лишь в честном бою, право побеждать и терпеть поражение, и равно сохранить себя и в победе, и в поражении, а не превращаться в бессмысленное, обезличенное крошево. Когда они были в постели, это превращалось в акт насилия, как того с неизбежностью требовала сама природа этого акта. Это была капитуляция, тем более полная из-за силы сопротивления участников. Это было действо напряжения, ибо все великое на Земле порождается напряжением. Напряжением, как в электричестве, где сила питает сопротивление, протискиваясь через туго натянутые металлические провода. Напряжением, как в воде, которая преобразуется в энергию из-за сдерживающего насилия дамбы. Касания его тела были не лаской, а волной боли. Они становились болью из-за чрезмерной силы желания, из-за того, что она так его сдерживала. Это было действо стиснутых зубов и ненависти. Это было непереносимо. Агония, акт страсти. Слово, изначально равнозначное слову «страдание». Это было мгновение, созданное ненавистью, напряжением, болью. Мгновение, дробящее на куски собственные составные части, выворачивающее их наизнанку, торжествующее, переходящее в отрицание всякого страдания, в его полную противоположность — экстаз. Она приходила в его комнату прямо с приема в дорогом вечернем туалете, хрупком, как ледяная кольчуга на теле, и прислонялась к стене, чувствуя кожей шероховатую поверхность штукатурки. Она медленно оглядывала каждую вещь вокруг. Грубо сколоченный кухонный стол, заваленный листами бумаги, стальную линейку, полотенца в грязных отпечатках пальцев, некрашенные половицы. Потом ее взгляд скользил по блестящей атласной ткани платья, переходил на маленькие треугольники серебряных босоножек, и она думала о том, как он будет раздевать ее здесь. Ей нравилось бродить по комнате, сбрасывая перчатки посреди свалки из карандашей, резинок и всякой всячины, ставить свою маленькую серебряную сумочку на несвежую брошенную рубашку, раскрывать щелчком застежку браслета с бриллиантами и бросать его на тарелку с остатками бутерброда возле незаконченного чертежа. «Рорк», — сказала она, стоя возле его стула и положив руки ему на плечи. Ладонь ее скользнула за воротник рубашки, пальцы прижались к его груди. «Сегодня я вынудила мистера Саймонса обещать, что он отдаст заказ Питеру Китингу. 35 этажей, расходы не ограничены, деньги не главное, только искусство. Свободное искусство». Она услышала, как он тихо прищелкнул языком, но не повернулся взглянуть на нее. Лишь плотно сомкнул свои пальцы на ее запястье, все дальше затягивая ее руку под рубашку, крепко прижимая ее к своей коже. Она запрокинула его голову назад и склонилась над ней, закрыв его рот своим. Войдя, она увидела экземпляр знамени на его столе. Газета была раскрыта на полосе с колонкой «Ваш дом», подписанной Доминик Франкон. В ней была строка «Говард Рорк, маркиз де Сад от архитектуры. Он влюблен в свои здания, а посмотрите, какой у них вид». Она знала, что он не любит знамя, что принес газету только ради нее, что он проследил, обнаружила ли она ее, сохраняя на лице ту полуулыбку, которой она боялась. Она разозлилась. Ей хотелось, чтобы он читал все, что она пишет, и все же предпочла бы думать, что написанное ею так оскорбляет его, что он уклоняется от чтения. Позже, уже в постели, когда его рот ласкал ее груди, она взглянула поверх его всклокоченной головы на газетный лист на столе, и он почувствовал, как она дрожит от наслаждения. Она сидела на полу у его ног, прижимаясь головой к его коленям и держа его руку. Задерживая в своем кулаке поочередно его пальцы, она крепко сжимала их и медленно скользила по всей их длине, чувствуя твердые холмики суставов. Она тихо спросила. «Рорк, ты хочешь получить заказ на фабрику Колтона? Очень хочешь?» «Да, очень хочу», — ответил он без улыбки и видимой боли. Потом она поднесла его руку к своим губам и долго держала ее, не отпуская. В темноте она соскочила с кровати и пошла, обнаженная, через комнату, чтобы взять со стола сигарету. Она нагнулась, чтобы зажечь спичку. Ее плоский живот слегка округлило движение. Он попросил: «Зажги и для меня». И она вложила сигарету ему в рот. Потом она бродила в темноте по комнате и курила, а он оставался в постели и, приподнявшись на локтях, следил за ней. Как-то она зашла к нему, когда он работал, сидя за столом. Даже не взглянув на нее, он сказал: «Мне надо закончить. Сядь, подожди». Она молча ждала, устроившись в кресле в дальнем углу комнаты. Она следила, как сдвигалась от напряжения прямая линия его бровей, как поджимались губы и билась под туго натянутой кожей жилка на шее, как хирургически четко и уверенно двигалась его рука. Он был не похож на художника, скорее на рабочего в каменоломне, на строителя, рушащего стены старых зданий, на монаха. Ей уже не хотелось, чтобы он прекращал работу или смотрел на нее, потому что ей нравилось следить за аскетичной чистотой его личности, в которой не было никакой чувственности, следить и думать о том, что ей запомнилось. Бывали вечера, когда он приходил в ее квартиру без предупреждения, как и она приходила к нему. Если у нее были гости, он говорил: «Гони их», и шел в ее спальню, в то время как она выполняла его приказ. У них было молчаливое соглашение, принятое обоими без обсуждения, не показываться в обществе друг друга. Ее спальня была восхитительным местом, выдержанным в холодных, зеленовато-стеклянных тонах. Ему нравилось приходить сюда в той же запачканной одежде, в которой он проводил день на строительной площадке. Ему нравилось отбрасывать покрывало с ее кровати, а затем сидеть, спокойно разговаривая, час или два, не глядя на постель, не делая ни малейшего намека на ее статьи или строительство, или последние контракты, которых она добилась для Питера Китинга. Простота и непринужденность наделяла эти часы большей чувственностью, нежели те минуты, которые они оба откладывали. Бывали вечера, когда они сидели вместе в ее гостиной у огромного окна, высоко над городом. Она любила смотреть на него у этого окна. Он стоял, полуобернувшись к ней, курил и разглядывал город сверху. Она отходила от него, усаживалась на пол посреди комнаты и смотрела на него. Однажды, когда он встал с постели, она зажгла свет и увидела, что он стоит голый возле окна. Она посмотрела на него и произнесла спокойно и безнадежно в отчаянной попытке быть полностью искренней. «Рорк, все, чем я занималась всю жизнь, это из-за того, что мы живем в мире, который прошлым летом заставил тебя работать в каменоломне». «Я знаю». Он уселся в ногах кровати. Она переползла к нему, уткнулась лицом в колени, свернулась, оставив ноги на подушке. Руки ее были опущены, а ладонь медленно двигалась вдоль его ноги от лодыжки до колена и обратно. Она добавила. «Конечно, если бы все зависело от меня прошлой весной, когда ты был без копейки и без работы, я бы послала тебя на ту же работу и в ту же каменоломню». «Я и это знаю. А может, не послала бы. Скорее, ты использовала бы меня как служителя в туалетной комнате клуба Ага». «Да, возможно. Положи мне руку на спину, Рорк. Просто держи ее там. Вот так». Она тихо лежала, лицом все так же уткнувшись ему в колени. Руки свешивались с постели, она не двигалась, как будто все в ней умерло, и жила только полоска спины под его рукой. В архитектурных бюро, которые она посещала, в кабинетах Ага, повсюду толковали о неприязни мисс Доминик Франкон из Знамени к Говарду Рорку, этому юродивому от архитектуры, который строит для Энрайта. Это создало ему скандальную славу. Можно было услышать: «Рорк, знаете, это тот парень, которого Доминик Франкон на дух не выносит». «Эта девица Франкон здорово разбирается в архитектуре, и если она говорит, что он не тянет, значит, он еще хуже, чем я думал». «Боже, да чего эти двое не терпят друг друга? Хотя я слышал, что они даже не знакомы». Ей нравилось слушать эти толки. Ей польстило, когда Этельстан Бизли написал в своей колонке в бюллетене Ага, обсуждая архитектуру средневековых замков: «Чтобы понять жестокую мрачность этих строений, следует вспомнить, что войны между враждующими феодальными властителями принимали самый дикий характер. Нечто похожее на вражду между мисс Доминик Франкон и мистером Говардом Рорком». Остин Хеллер, бывший ее другом, заговорил с ней об этом. Она никогда не видела его таким раздраженным. Лицо его утратило все очарование обычной саркастической гримасы. «Что, черт возьми, на тебя нашло, Доминик?» — рявкнул он. «Такого откровенного журналистского хулиганства я в жизни не видел. Почему бы тебе не предоставить такого рода дела Элсворту Тухи?» «А Элсворт хорош, правда?» — вставила она. «По крайней мере, у него хватает приличия держать свою мерзкую пасть, закрытой насчет Рорка. Хотя, конечно, и это не совсем прилично. Но что нашло на тебя? Ты понимаешь, о ком и о чем говоришь? Раньше, когда ты развлекалась похвалами в адрес уродов дедушки Холкомба или наводила страх на собственного папашу и этого красавчика с календаря для домохозяек, которого он взял в партнеры, все было нормально. Так или иначе, это ничего не значило. Но использовать тот же прием против таких людей, как Рорк... Знаешь, я действительно думал, что в тебе есть порядочность и способность к здравому суждению. Только тебе не выпала удача их развить. Я считаю, что ты ведешь себя как проститутка, только чтобы подчеркнуть посредственность тех ослов, работу которых должна оценить. Не думал я, что ты такая безответственная сука». «Ты ошибался», — заметила она. Однажды утром к ней в кабинет вошел Роджер Энрайт и, не поздоровавшись, сказал: «Надевай шляпу, поедешь со мной смотреть». «Доброе утро, Роджер», — одернула она его. «Смотреть что?» «Дом Энрайта, то, что мы построили». «Боже мой, ну конечно, Роджер», — улыбнулась она, вставая. «Мне очень хочется взглянуть на дом Энрайта». По дороге она спросила: «А в чем дело, Роджер? Ты пытаешься подкупить меня?» Он сидел, выпрямившись на больших серых подушках сидений своего лимузина, и не смотрел в ее сторону. Он сказал: «Я могу понять глупую зловредность. Могу понять зловредность по невежеству. Я не могу понять намеренную гнусность. Ты вольна, конечно, писать, что хочешь. но это не должно быть глупостью. Не должно быть невежеством». «Ты переоцениваешь меня, Роджер». Пожала плечами она и больше ничего не произнесла до конца поездки. Они миновали деревянное ограждение, оказавшись в джунглях обнаженных стальных конструкций того, что должно было стать домом Энрайта. Ее высокие каблучки легко ступали по деревянным мосткам. Она шла, чуть отклонившись назад, с беспечной и дерзкой элегантностью. Она останавливалась и смотрела на небо, забранное в стальные рамы. На небо, которое оказалось еще более высоким, чем обычно, как бы отброшенным вглубь громадными, устремленными вверх балками. Она смотрела на стальные клетки будущих этажей, на смелые углы, на невероятную сложность этой формы, рождающейся как простое логическое целое. Обнаженный скелет с еще воздушными стенами, обнаженный скелет в холодный зимний день, уже готовый ожить и обещающий уют, как дерево весной, покрывающееся первыми почками будущей зелени. «О, Роджер!» Он глянул на нее и увидел лицо, которое можно увидеть лишь в церкви на Рождество. «Я оценил вас правильно», — сухо сказал он. «И тебя, и здание». «Доброе утро», — произнес низкий, сильный голос за их спинами. Она не поразилась, увидев Рорка. Она не слышала, как он подошел, но было бы странно думать, что строительство обойдется без него. Она чувствовала, что он здесь, с того самого момента, как пересекла ограду. Что это строение — он, что оно больше выражает его личность, чем его тело. Он стоял перед ними, держа руки в карманах пальто свободного покроя, без шляпы на таком холоде. «Мисс Франкун, мистер Рорк», — представил их друг другу Энрайт. «Мы уже как-то встречались», — сказала она. «У Холкомбов, если мистер Рорк помнит». «Несомненно, мисс Франкун», — подтвердил Рорк. «Мне хотелось, чтобы мисс Франкун лично взглянула на это», — сказал Энрайт. «Могу ли я вас провести?» — спросил Рорк. «Да, проведите, пожалуйста», — согласилась она. Все трое прошли по стройке, и рабочие с любопытством глазели на Доминик. Рорк говорил о расположении будущих комнат, системе лифтов, отопления, конструкции окон, как объяснял бы это подрядчику. Она спрашивала, он отвечал. «Сколько всего кубических футов, мистер Рорк? Сколько тонн стали?» «Будьте осторожны с этими трубами, мисс Франкон. Пройдите здесь». Энрайт шел рядом, опустив глаза, не глядя вокруг. Потом он спросил. «Как движется дело, Говард?» Рорк, улыбаясь, ответил. «На 2 дня опережаем расписание». И они остановились поговорить о работе как братья, забыв на какое-то время о ней, о клацающем гуле машин, заглушавших слова. Стоя здесь, в сердце строения, она подумала, что если у нее не было ничего от него, ничего, кроме его тела, то здесь ей предлагалось все, что составляло его душу, что мог увидеть и потрогать любой. Эти балки, трубы и конструкции были частью его, и они не могли принадлежать никому другому в этом мире. Они были его, как его лицо, как его душа. Здесь была и форма, которую он создавал, и то внутри его, что заставляло его создавать эту форму. Цель и причина, связанные воедино. Движущая сила, бьющаяся в каждой молекуле стали. И суть этого человека, который принадлежал в данный момент ей. Ей, потому что именно она смогла это увидеть и понять. «Вы не устали, мисс Франкон?» — спросил Рорк, вглядываясь в ее лицо. «Нет», — ответила она. «Нет, совершенно нет. Я думала, какого типа сантехническую арматуру вы собираетесь использовать, мистер Рорк?» Несколько дней спустя в его комнате, усевшись на краю чертежного стола, она взглянула на газету, на свою колонку в ней и строчки. «Я посетила место строительства дома Энрайта. Я хочу, чтобы сброшенная во время будущего воздушного налета бомба полностью разнесла этот дом. Это будет намного лучше, чем видеть, как он стареет и покрывается пятнами копоти, унижает себя семейными фотографиями, грязными носками, шейкерами для коктейлей и шкурками грейпфрутов, брошенными то тут, то там его обитателями. В Нью-Йорке нет ни одного человека, которому можно позволить жить в этом доме». Подошел Рорк и встал возле нее, совсем близко, прижавшись ногами к ее коленям. Посмотрев на газету, он улыбнулся. «Ты совершенно потрясла этим Роджера», — заметил он. «Он прочел?» Я как раз был сегодня в его конторе, когда он читал. Сначала он обозвал тебя такими словами, которых я никогда раньше не слышал. Потом произнес «подожди минутку» и перечитал. Посмотрел на меня удивленно, но совершенно не рассерженно и сказал, что если читать так, но с другой стороны. А ты что сказал? Ничего. Знаешь, Доминик, я, конечно, очень благодарен, но когда ты кончишь делать мне столь экстравагантные комплименты? Это может понять и еще кто-нибудь. А ты так этого не хочешь? Еще кто-нибудь? Ты знаешь, что я понял это еще из первой твоей статьи о доме Энрайта. Ты хотела, чтобы я понял. Но не думаешь ли ты, что еще кто-нибудь может понять твои штучки? О, да, но тебе же будет лучше, если никто не поймет. Тогда ты в их глазах ничего не теряешь. Однако не знаю, станет ли кто-то утруждать себя пониманием. Если только... Рорк, что ты думаешь об Элсворде Тухе? Боже мой, да кому он нужен, Элсворд Тухе? Она радовалась тем редким возможностям, когда они с Рорком встречались на каких-то сборищах, куда его приводили Хеллер или Энрайт. Ей нравилась вежливо безличная «Мисс Франкон», произносимая его голосом. Она наслаждалась нервной озабоченностью хозяйки и ее усилиями не допускать, чтобы они подошли друг к другу. Она знала, что люди вокруг них ожидают какого-то взрыва, какого-то скандального проявления враждебности, чего, впрочем, никогда не случалось. Она не выискивала Рорка и в то же время не пыталась избегать его. Они разговаривали, случайно оказываясь в одной группе, как говорили бы с любым другим. Это не требовало усилий, было очень правильно и оправдывало все, даже это сборище. Она обнаружила, что быть здесь, на этом вечере, среди этих людей, чужими и врагами... Очень правильно. Она думала, эти люди могут догадываться о многом, что связывает его и меня, за исключением того, что действительно нас связывает. Эта мысль возвышала все вспоминаемые мгновения. Мгновения, не запятнанные чужими взглядами, чужими словами, чужими мыслями. Она думала, здесь нет ничего, все существует только во мне и в нем. Она ощущала небывалое чувство обладания. Чувство, что он нигде не принадлежал ей настолько, как в этом зале, среди чужих людей, в те редкие моменты, когда она смотрела в его сторону. Если она смотрела на него через зал и замечала, что он занят разговором с пустыми, безразличными лицами, она отворачивалась. Это ее не занимало. Если лица были враждебными, она с удовольствием на секунду задерживала взгляд. Она злилась, когда видела улыбку, теплоту или одобрение на обращенном к нему лице. Это не было ревностью. Ей было безразлично, принадлежало это лицо мужчине или женщине. Ее возмущало одобрение как наглость. Она терзалась по самым странным поводам. Улица, где он жил, ступеньки его дома, машины, сворачивавшие за угол его квартала, причиняли ей несказанные мучения. Больше всего ее осердили машины. Почему бы им не ездить по другой улице? Она смотрела на помойное ведро у соседней двери и раздумывала, стояло ли оно здесь, когда он проходил мимо по дороге в контору этим утром, взглянул ли он на эту измятую пустую пачку из-под сигарет на самом верху. Однажды на лестничной площадке его дома она увидела выходящего из лифта мужчину и застыла от изумления. Ей всегда казалось, что Рорк — единственный жилец в этом доме. Поднимаясь в тесноватом автоматическом лифте, она стояла, прислонившись к стенке, скрестив руки на груди, обняв себя за плечи, и чувствовала, как приятно и страстно вздрагивает, будто под теплым душем. Она думала об этом, когда какой-нибудь джентльмен развлекал ее рассказом о последних постановках на Бродвее, а Рорк подтягивал коктейль на другом конце зала, и она слышала, как хозяйка шепчет кому-то. «Господи!» «Я и не подумала, что Гордон может привести Доминик. Я знаю, Остин на меня страшно рассердится, потому что, понимаете, его приятель Рорк тоже здесь». Позднее, лежа поперек его кровати с закрытыми глазами, горящими щеками и влажными губами, теряя ощущение тех границ, которые сама же для себя установила, теряя ощущение собственных слов, она шептала. «Рорк на сегодняшнем приеме был мужчина. Он говорил с тобой и улыбался тебе. Что за дурак? Ужасный дурак. На прошлой неделе он смотрел комиков из кино и млел от них. Мне хотелось сказать этому человеку, не смотри на него, иначе потеряешь право вот так смотреть на других. Не люби его, иначе тебе придется возненавидеть весь мир, ты чертов дурак. Не смотри на него, не люби его, не соглашайся с ним, вот что мне хотелось сказать ему. Вот так. Или он, или все остальные, но только не все вместе. Только не теми же глазами. Или ты, или все остальные. Я не могу вынести. Не могу видеть это. Я на все готова, чтобы увести тебя от всего, от их мира, от всех их, от любого предмета, Рорк. Она сама не осознавала, что говорит. Не видела, как он улыбается, не замечала, что на лице его написано полное понимание. Она знала только, что оно совсем рядом, склонилось над ее лицом, и ей не нужно ничего от него скрывать, оставлять недосказанным. Все было разрешено, на все отвечено, все найдено. Питер Китинг пребывал в изумлении. Внезапный интерес Доминик к его карьере был поразительным, льстил ему и приносил огромные доходы. Все повторяли ему это, но время от времени он совсем не чувствовал себя ни изумленным, ни польщенным. Он чувствовал себя не в своей тарелке. Он старался избегать Гая Франкона. «Как тебе это удалось, Питер? Как ты это сделал?» — спрашивал Франкон. «Она, должно быть, просто с ума сходит по тебе. Кто бы мог подумать, что именно Доминик? И кто бы подумал, что она на такое способна? Она сделала бы меня миллионером, если бы проделала подобное лет 5 назад. Ну, конечно, отец не может внушить таких чувств, как...» Он уловил мрачное выражение, появившееся на лице Китинга, и закончил высказывание иначе. «Как скажем, поклонник». «Послушай, Гай...» Начал Китинг и остановился, потом вздохнул и пробормотал. «Гай, пожалуйста, не надо...» «Понимаю, понимаю, понимаю. Не следует опережать события. Но черт побери, Питер. Антр, ну...» «Между нами». «Это же равносильно публичной помолвке. Даже больше и громче». Затем улыбка сползла с его лица, и оно стало искренним, спокойным, явно постаревшим и, что бывало нечасто, осветилось подлинным достоинством. «Я доволен, Питер», — сказал он просто. «Я и хотел, чтобы все было так. Вообще-то я полагаю, что люблю Доминик, и это приносит мне счастье. Я знаю, что оставляю ее в надежных руках. Ее, а со временем и все остальное». «Послушай, старина, ты извинишь меня? Я в такой жуткой зоопарке. Сегодня спал только 2 часа, знаешь, фабрика Колтона. Господи, вот это работенка. И все благодаря Доминик. Это же с ума сойти можно, то ли еще будет. Ты еще не видел, что получается, и не видел сумму прописью». «Доминик просто чудо. Но скажи мне, почему она это делает? Я спрашивал ее саму, но ничего не понял из того, что она говорила. Она несла такую билиберду. Ты же знаешь, как она это умеет». «Ну и что? Пока она так себя ведет, нам беспокоиться не о чем». Он не мог сказать Франкону, что ответа у него нет. Не мог выдать, что не виделся с Доминик наедине уже несколько месяцев, что она отказывается встречаться с ним. Он вспоминал свой последний разговор с ней наедине. Это было в такси после встречи с Тухи. Он вспоминал безразличное спокойствие ее оскорблений, наивысшее презрение, оскорбление без всякого гнева. После этого он мог ожидать всего. Только не того, что она станет его глашатаем, рекламным агентом, его, можно сказать, сутенером в юбке. Он часто видел ее после того, как она начала свою непрошенную кампанию. Его приглашали на ее вечера и представляли будущим клиентам. Но ему не разрешалось побыть с ней наедине ни секунды. Он пытался поблагодарить ее и хорошенько порасспросить, но не смог навязать ей разговора, который она не желала возобновлять, среди толкавшейся вокруг них толпы любопытных гостей. Ему оставалось лишь продолжать любезно улыбаться, в то время как ее рука случайно ложилась на черный рукав его смокинга. Касаясь его бедром, она выглядела вызывающе близкой. Ощущение близости усиливалось еще и тем, что она, казалось, не замечала этого, рассказывая восхищенному кружку слушателей о своих впечатлениях от здания «Космозлотник». Слушая завистливые реплики друзей и знакомых, он с горечью отмечал, что был единственным человеком в Нью-Йорке, который знал, что Доминик Франкон в него не влюблена. Но он знал опасное непостоянство ее настроений. А такое настроение было слишком ценным, чтобы его портить. Он избегал встреч с нею и посылал ей цветы. Он плыл по течению и старался не думать об этом. Но оставалось легкое чувство беспокойства, чувство неопределенности. Однажды он случайно встретил ее в ресторане. Увидел, что она завтракает одна, и воспользовался этой возможностью. Он подошел к ее столику, решив вести себя как старый друг, который помнит только о ее невероятном благоволении. После ряда веселых комментариев по поводу своего везения он спросил. «Доминик, почему ты отказываешься видеться со мной?» «Но для чего мне с тобой видеться?» «Господи всемогущий!» Это вырвалось у него непроизвольно, с довольно сильным призвуком долго сдерживаемого гнева, который он поспешно смягчил улыбкой. «Разве ты не считаешь, что задолжала мне возможность поблагодарить тебя?» «Ты меня благодарил много раз». «Да, но ты не думаешь, что нам стоит встретиться наедине? Разве ты не считаешь, что я могу быть слегка озадачен?» «Об этом я не подумала. Да, наверное, можешь». «Ну и?» «Что «ну и»?» «Что это вообще такое?» «Вообще? Полагаю, на данный момент 1050». «Ты становишься невыносимой». «Хочешь, чтобы я прекратила?» «О, нет, то есть не...» «Не заказы прекрасны, они не прекратятся. Даю тебе слово. Так о чем же нам говорить? Я кое-что делаю для тебя, и ты доволен, что я это делаю. Мы действуем в полном согласии». «Какие странные вещи ты говоришь. Это и преувеличение, и недооценка, разве нет?» «Конечно, в согласии, а как же иначе? Ты же не ожидала, что я буду протестовать против твоих действий, правда?» «Нет, я не ожидала». «Но согласие не то слово, чтобы поведать то, что я чувствую. Я ужасно благодарен тебе. У меня просто голова идет кругом. Это была такая неожиданность. Видишь, я глупею на глазах. Я знаю, ты этого не перевариваешь, но я так благодарен тебе, что не знаю, что с собой делать». «Прекрасный Питер. Вот ты меня и поблагодарил». «Понимаешь, я никогда не льстил себе и не считал, что ты ценишь мою работу. Думаешь о ней и вообще замечаешь ее. А потом ты. Поэтому я так счастлив, Доминик». Спросил он, и голос его слегка дрогнул, потому что этот вопрос был как крючок на длинной незаметной леске. И он знал, что это и есть настоящая причина того, почему он чувствует себя не в своей тарелке. «Ты действительно считаешь, что я великий архитектор?» Она слабо улыбнулась и ответила. «Питер, если кто-то услышит, что ты об этом спрашиваешь, то будет хохотать, особенно потому, что ты спрашиваешь об этом меня». «Да, я знаю, но ты действительно думаешь обо мне так, как говоришь?» «Но это действует». «Да, но разве поэтому ты выбрала меня? Потому что считаешь меня хорошим архитектором?» «Но ведь ты идешь на расхват, как горячие пирожки, разве это не доказательство?» «Да нет. Я имею в виду совсем другое. Я имею в виду... Доминик, мне бы хотелось, чтобы ты сказала хоть раз. Только раз, что я...» «Послушай, Питер, мне пора бежать, но перед тем, как уйти, я должна сказать тебе то, что ты, скорее всего, услышишь от миссис Лонсдейл завтра или днем позже. И помни, что она сторонница запрета алкогольных напитков, любительница собак, ненавидит курящих женщин и верит в переселение душ. Она хочет, чтобы ее дом был лучше, чем у миссис Перди. Дом Перди строил Холком. Поэтому, если ты скажешь ей, что дом Перди выглядит претенциозно и что подлинная простота стоит гораздо больших денег, у тебя все получится. И еще ты мог бы обсудить с ней вышивку по канве. Это ее хобби». Он ушел с удовольствием, думая о доме миссис Лонсдейл, совсем забыв о своем вопросе. Позднее он со злобой вспомнил о нем, содрогнулся и сказал себе, что самое приятное в помощи Доминик — ее нежелание встретиться с ним. В качестве компенсации он получил массу удовольствия, присутствуя на встрече Совета американских строителей, организованной Тухи. Он не понял, почему подумал об этом как о компенсации, но это было приятное чувство. Когда Гордон Л. Прескотт делал доклад о значении архитектуры, он слушал со вниманием. «Таким образом, скрытое значение нашего искусства заключено в том философском факте, что мы имеем дело с ничем. Мы создаем пустоту, сквозь которую должны проходить некие физические тела. Для удобства мы обозначаем эти тела как людей. Под пустотой я понимаю то, что обычно называют комнатами. Таким образом, только недалекие обыватели считают, что мы возводим каменные стены. Ничего подобного мы не делаем. Как я доказал, мы возводим пустоту. Это ведет нас к выводу астрономической важности, к безусловному принятию гипотезы, что отсутствие выше присутствия, то есть к принятию того, что не может быть принято. Я выражу это более просто, для ясности. Ничто выше, чем нечто. Таким образом, становится ясно, что архитектор не просто каменщик, исходя из того, что кирпич — это в любом случае иллюзия вторичного порядка. Архитектор — это метафизический жрец, имеющий дело с основными сущностями, который достаточно смел, чтобы согласиться с основной концепцией реальности как нереальности, ибо нет ничего, и он создает ничто. Если это и выглядит противоречием, то еще не доказывает, что логика порочна, но лишь доказывает существование более высокой логики, диалектику всей жизни и искусства. Если мы захотим вывести неизбежные заключения из этой основной концепции, то придем к заключениям большой социологической важности. Вы сможете понять, что очень красивая женщина стоит ниже некрасивой, грамотной ниже неграмотного, богатой ниже бедного, а специалист ниже человека некомпетентного. Архитектор является конкретной иллюстрацией космического парадокса. Давайте будем скромны в огромной гордости этого открытия. Все остальное просто чепуха. Слушая это, любой мог уже не беспокоиться о собственной значимости или достоинстве. Самоуважение становилось излишним. Китинг выслушал все это, переполняясь радостью. Он бросил взгляд на других. В аудитории царила напряженная тишина. Всем нравилось это, так же, как и ему. Он увидел, как занялся жевательной резинкой мальчик, как чистил ногти краешком спичечного коробка мужчина, как неэстетично потянулся юноша. И это тоже понравилось Китингу. Они как будто говорили: «Нам нравится слушать о высоких материях, но совершенно не обязательно, черт возьми, преклоняться перед ними». Совет американских строителей собирался раз в месяц, но не вел никакой ощутимой деятельности, если не считать выслушивание речей и подтягивание скверного свекольно-брюквенного лимонада. Он не рос ни количественно, ни качественно. Конкретных результатов деятельности тоже не наблюдалось. Собрания совета происходили в огромном пустом помещении над гаражом в западной части города. Длинная, узкая, непроветриваемая лестница вела к двери с табличкой. Внутри стояли складные стулья, стол председателя и корзинка для мусора. Гильдия архитекторов расценивала совет американских строителей как глупую шутку. «Зачем тебе тратить время на этих придурков?» — спрашивал Китинга Франкон в обтянутых розовым штофом кабинетах американской гильдии архитекторов и морщил нос. Брезгливо и весело. «Понятия не имею», — так же весело отвечал Китинг. «Мне они нравятся». Элсфорд Тухи присутствовал на всех заседаниях совета, но не выступал. Он сидел в углу и слушал. Однажды вечером Китинг и Тухи отправились после собрания по домам вместе. Проходя по темным грязным улицам Вестсайда, они остановились выпить по чашке кофе в облезлой забегаловке. «Вестсайд. Часть Манхэттен, расположенная к западу от Центрального парка». «А почему бы и не в забегаловке?» Рассмеялся Тухи, когда Китинг напомнил ему об изысканных ресторанах, которые стали знаменитыми благодаря покровительству Тухи. «По крайней мере, никто нас здесь не узнает и не побеспокоит». Он выпустил струю дыма от своей египетской сигареты прямо в выцветшую рекламу Кока-Колы, заказал себе сандвич и, с наслаждением надкусив кружок огурчика, который не был засижен мухами, хотя и выглядел таким, заговорил с Китингом. Он говорил без всякой цели. Что он сказал, не имело значения, главное было в голосе. В несравненном голосе Элсфорда Тухи. Китинг словно стоял посреди огромной равнины под звездами, обнимая всю Вселенную. Он чувствовал себя уверенно и надежно. «Доброта», — мягко говорил голос. «Отзывчивость. Это первая заповедь, а, возможно, и единственная. Вот почему я должен был сурово разнести в своей вчерашней колонке эту новую пьесу. В ней нет доброты. Мы должны быть добры, Питер, ко всем вокруг. Мы должны принимать и прощать. Каждому из нас нужно так многое простить. Если ты научился любить все самое скромное, самое мелкое, самое серое, то и в тебе полюбит и самое невзрачное. Тогда мы постигнем смысл всеобщего равенства, великий покой братства, новый мир, Питер, прекрасный новый мир.